Но в то же время мать никогда не пошла бы ни против законов людей, ни против законов церкви. Немыслимо было даже представить себе такое. За обедом ей было никак не избавиться от неопределенности и страха. Это сковывало, и она едва реагировала на слышавшиеся со всех сторон вопросы и замечания. Когда обед кончился, она поднялась на чердак и проспала всю вторую половину дня. Но Эммелине не пришлось решать проблемы, связанные с Фанни Бартлетт, потому что на той же неделе Фанни уволили из корпорации, обнаружив ее в рабочее время где-то, где ей находиться не полагалось. Несколько дней все только об этом и говорили. Происшествие случилось утром, и к тому моменту, когда все вернулись обедать в пансион миссис Басс, Фанни уже и следа не было. По наиболее распространенной версии, ее застукали с ухажером в машинной, то есть там, где работницам вовсе нечего делать, и уволили прямо на месте, а мужчина ушел вместе с ней. При этом одни говорили, что ему давали возможность остаться, но он предпочел вместе с Фанни уехать на запад, а другие, что оба они были уволены и теперь вынужденно связали свои судьбы. И только позже выяснилось, что этот мужчина и не уволен, и не уехал, а продолжает спокойно работать в машинной, будто и не слыхал никогда ни о какой Фанни Бартлетт. Немного погодя, Фанни исчезла из разговоров так же бесследно, как прежде из пансиона. Но Эммелина по ночам видела ее во сне, а днем вспоминала о ней. Во сне Фанни бросалась перед ней на колени и умоляла о помощи, но она не могла ей помочь и утром. Просыпаясь, чувствовала не только утрату подруги, но и вину за то, что Эммелина из сновидений оказывалась безвольной свидетельницей того, как Фанни выбрасывали из Лоуэлла. Только когда она приходила на фабрику, эти чувства слабели и вытеснялись менее острым, но все-таки неприятным ощущением вины от того, что в какой-то степени она испытала и облегчение, узнав об исчезновении Фанни. С отъездом Фанни Эбби и Лидия смогли, наконец, осуществить свое желание и перебраться вниз, а Эммелина перешла на кровать, которую они занимали раньше. Кроме того, в комнате появилась новенькая. Она прибыла в день отъезда Фанни, и ее поместили на одну кровать с Мэйми. Звали новенькую Дови Уинтон. Она была из Нью-Гэмпшира и показалась Эммелине еще большей провинциалкой, чем она сама, когда приехала. Дови оказалась такой стеснительной, что даже и не разговаривала ни с кем, кроме Мэйми, а та впервые после расставания с Элизой выглядела и оживленной, и довольной. Мэйми уже не говорила, что если Элиза устроится хорошо на фабрике корпорации Тремонт, она сама переедет к ней в конце месяца. Вообще, единственным, что напоминало об Элизе, было по-прежнему сохранявшееся у Мэйми нежелание разговаривать с Эммелиной, вставшей на ее место в ткацкой. Хильда радовалась, что кровать снова в полном ее распоряжении, и, само собой разумелось, если прибудет еще одна новенькая, соседку получит, естественно, Эммелина. Но по мере того, как зима становилась суровее, фургоны для набора девушек переставали ездить обычным маршрутом, и это значило, что в ближайшее время, скорее всего, никто не появится. Поэтому Эммелина спала одна, и впервые в ее жизни рядом с ней не было согревающего человеческого тепла. В первую ночь, оставшись одна, она попросту не сумела заснуть, а в последующие сон был прерывист и беспокоен. Ее душила тоска, от которой в первые дни пребывания в Лоуэлле спасали, как ни странно, жгучий страх и выматывающая усталость. пользуясь выдававшимися миссис Басс бумагой и чернилами,